так и вертелся в делах день ото дня. Посильную помощь стал оказывать Лантерис, и мы с женой стали потихоньку вводить его в курс наших царских дел. Все же, царевич неплохо справлялся, исполняя часть моих обязанностей в Аварграде, когда я убыл контролировать ход первой битвы за Белериант. Тем временем, устремленные на север взоры Налдор обратились на юг, и соглядатаи Лывы в Минигроте доложили о прибытии ко двору короля Илутингала посланника от Налдор, Анграда, принца их третьего дома и нашего сородича по линии его матери. Итогом тех переговоров стало королевское дозволение Налдор селиться в северных землях Белерианда. Соответственно, форма ответа Тингала воспринялась гордыми эльдарами весьма вызывающей. Однако, резню стелери короля Альвы, нашего селу-брата, Анград не афишировал, при том, что сам с третьим домом были непричастны к пролитию крови Квенди. В Белерианде же все потихоньку успокаивалось. Налдор начали расселяться по выделенным Тингалом землям и строить свои города с крепостями, попутно продолжая очищать земли от орков. И в один из дней к границам Авардирон подъезжал отряд Налдор с Анградом во главе. Глава 31. Миритадиртат. 20 год первой эпохи. Сквозь леса по истоптанным дорогам Камон и Рэб двигался отряд Налдор, возглавляемый принцем третьего дома, Анградом. Отряд всадников Налдор Анграда. По слухам, дошедших от Митрим и других Синдар, в тех краях произошла великая битва между Аварией и слугами Маринготта. А значит, именно там находится цель их посольства, которое отправил глава и предводитель третьего дома Налдор Финрад, старший брат Анграда. Хоть их отец, Финарфин, и решил вернуться под руку Валар по время исхода, но его дети решили не бросать своих сородичей Налдор. С ними в Средиземье пришли его сын Родрид, брат Игнар и сестра Галадриэль, которая разделила с Финрадом бремя предводительства во время перехода через Северные Льды. Правители третьего дома Налдор изгнанников. Первый слева, глава дома и король Финрад. Второй слева, принц Игнар. Третий слева, принц Анград. Четвертая слева, принцесса Галадриэль. Предчувствия его не обманули Анграда. На их пути из чащи леса неожиданно выскочило несколько всадников верхом на белых и черных волках и пантерах. «Кто вы есть, Эльдар, и что вам нужно на земле Авардирана?» — спросил выдвинувшийся вперед Авар на древнем Квенья. Успокоив своих верных коней, Налдор стали с любопытством рассматривали весьма искусные и непривычные доспехи из зеленых или черных лепестков чешуек, а также дивных искалищих свои клыки ездовых зверей, облаченных в броню. О баварских скифах Налдор также узнали от Синдар, как и множество других слухов про королевство Авардрим на юге Белерианда, или как именуют Авари, Авардирон. Наличие же среди аварских воинов женщин не стало открытием для Эльдар, ибо среди всех народов Квенди есть воительницы, но только у Авари все женщины поголовно обучены военному ремеслу. Чего только жена Игнара стоит. «Мы приветствуем Авардрим, мое имя Анград, и я посланник от Налдор к вашему королю». Хаем, Авар стал внимательно оглядывать всадников Налдор. «До нас дошли вести о возвращении Налдор в Средиземье». Он сделал знак рукой, и звери стали разворачиваться. «Мы проводим вас до Амон-Эрибада, где вы будете ожидать решения нашего царя». Незнакомое слово резануло эльдарский слух, но сейчас не время для утоления любопытства. Анград лишь поклонился, и вместе с верными ему Налдор продолжил свой путь в сопровождении скифов. Эльдар смогли заметить, что в глубине чаще их также сопровождали мелькающие тени. Впрочем, что еще можно ожидать от жителей леса, пусть высоко развитых? Через какое-то время дорога вывела Налдор из лесной чащи в длинную долину. Это какая же здесь случилась битва, если такие последствия? Такие мысли читались на лицах пораженных Эльдар. А причиной тому стали сама долина, земля которой покрыта пеплом, и две огромные крепости вдали, возведенные под двумя горами по бокам длинной долины прохода, чьи стены имели следы разрушения и приводились в порядок строителями. Тут и там по долине пылали большие и малые костры, куда авари сносили и свозили трупы орков, коих Налдор могли с легкостью опознать. Но следы сражений для Налдор-изгнанников дело привычное, поэтому гораздо большее удивление вызвали энты и энтицы, с помощью которых авари в странных зеленых одеяниях с посохами высаживали новые деревья и растения. Таких ходячих древ Эльдар не видели даже в Амане, а чуть позже по мере приближения им открылся отличный вид на обе аварские крепости. Вот тут уже Налдор были вынуждены по-новому взглянуть на Авардрим и их достижения, лишь узрев столь величественные стены и здания из камня, не уступающие городам и крепостям Амана, даже со следами войны. И особое впечатление оказали колючие растения, оплетающие стены крепости и их подножие в качестве дополнительного средства обороны. Теперь Анград со своей свитой уже не могли воспринимать Авардрим отсталыми лесными дикарями, как думалось еще в Омане при появлении там возрожденных Квенди и Завари. С тех времен и до сих пор для Эльдар они были чуждыми и обособленными, холодными и даже выказывали презрение за исход, но при этом были любознательными и жизнерадостными. Авари отвергали и отвергают свет Валар, их песни хоть и чужды, но дивны, как и их язык. Отказавшиеся бредят древесными тенями леса вместо просторов каменных аллей и по душе им носить цветы в волосах вместо украшения чела блеском драгоценных камней. Сейчас Авари не изменились с тех пор, но уровень развития не уступает эльдарскому, отчего воспринимать отказавшихся как дикарей уже невозможно. Только не после увиденного ими в этом путешествии. Будет очень трудно переубедить братьев Эйналдор остальных домов, а сыновей Феонора и подавно. Промелькнула мысль Энграда. В крепости Омон и Рибатналдорский отряд разместили в свободных гостевых покоях. Также Эльдар узнали еще одну странность в виде отношения Авари к лошадям, ибо тех используют только в мирных целях для вспашки полей или запрягают в повозки. У Налдар просто в голове не укладывается, как можно не использовать лошадей для войны, ведь войны с Маринготта показали их пользу. С другой стороны, Авардрим же смогли приручить и вывести ездовых волков и пантер, так им и вправду незачем использовать коней. Пока Эльдар ожидали чего-то, то все это время они блуждали по крепостным стенам, осматривая укрепления. Особый интерес вызвали различные метательные машины и их механизмы. Помимо этого, воины обоих народов мерились своим воинским мастерством в тренировочных поединках, при этом не уступая друг другу в победах и поражениях, да обменивались знаниями своих языков. Очередной интерес вызвали аварские фениксы, корабли, что стояли в порту Омон и Рибада. Для Налдар были интересно сравнить их с лебедями Телери короля Альвы. Спустя несколько дней в Омон и Рибад прибыл гонец с разрешением прибыть в Аварград и предстать перед очами аварского царя, как принято именовать своего правителя у Авари. Отряд был собран в тот же день и вновь в сопровождении скифов двинулся на юг, прямиком в чащу огромного леса, Таурим-Дуинат, чьи могучие древа, казалось, достигают своими лиственными кронами небосвод. Синдар с давних времен опасались это леса, а с появлением Авари и вовсе стали страшиться его, но только не бесстрашным Налдар страшится каких-то там высоких деревьев. А вот как отряд в такой плотной и давящей чащобе ступил на добротный каменный тракт, по которому могут ехать три телеги, для Анграда и его свиты оставалось тайной, что лишь прибавило им собранности и настороженности. Это, наверняка, какая-то их лесная магия. Пришел к определенному выводу принц третьего дома Налдар. Но тракт проложен ровно, значит точно не дикари, ибо те каменные дороги не прокладывают. Очередное волнение среди Налдар появилось с наступлением ночи. Деревья светятся во мраке ночи. Нет, только их листья. А тебе и листьев мало, они напоминают древо Валар. За их кронами не видно звезд. А ведь впереди нас ждет главный город Авардрим. Он похож на Минигрот или на гавани Фалоса. Прекрасное зрелище, их свет не уступит свету далеких звезд. Свита Анграда дала волю переполняющим чувствам, видевшим чудеса Валар и их древа, закалившимся войной и кровью Налдар доселе не доводилось узреть светящийся в ночи лес. За это путешествие на юг Белерианда Налдарский отряд насмотрелся на множество необычностей, которые им позволили увидеть Авари, и это был не предел. В этом лесу оказалось очень много живности, по сравнению с другими лесами, которые Налдар посещали в своих странствиях и проходили в своих походах. Также, здесь оказалось возведено множество лесных крепостей, оборона и укрепления которых не уступает Налдарским. Бдительный глаз Эльдар еще заметил в кронах деревьев множество подвесных мостиков меж крупных ветвей, по которым мелькает множество теней. Однако, настоящий блеск восхищения в глазах Налдар вызвала цель их путешествия – Аварград. Высокие и широкие стены, украшенные рисунками и узорами прекрасной резьбы, толстые и шипастые растениями у их подножия, тяжелые и блестящие металлические врата, многочисленные бойницы и башни с метательными машинами. Все это вызвало отклик в суровых сердцах Налдар. Миновав стены Эльдар были сражены аварской архитектурой каменных зданий в основании могучих древ домов полых внутри и планировкой широких улиц, удивительными звуками музыки и красотой неизвестных песен на Аварине, многочисленностью толп Авардрим, особенно на рыночных площадях, и разнообразием их необычных одежд. На неизвестных в этих землях и чуждых по виду Квенди сразу же стали обращать свое внимание местные жители. Все же, Анграт и его свита первые чужаки из Эльдар, кому было позволено прибыть к трону повелителя Авардрим в Аварград. Этот факт греет налдарскую гордость. Даже Синдар такой чести не удостаивали, Тем более авари никого из чужаков не пускали дальше приграничных торговых городов. Однако, больше всего на улицах города Налдар заинтересовали аварские доспехи и оружие с воинами их носящими. Прошедшие несколько больших битв и множество стычек с орками Эльдар смогли сделать определенные выводы из увиденного, которые им понравились. Такой сильный союзник очень поможет в войне с Маринготта и его темными слугами, но и могущество авари настораживает. Эльдар Романа прекрасно знают и помнят, чьей кровью обогрели свои мечи воины первого и второго домов. И сохранение этих деяний сородичей втайне сильно тяготило Анграда в его посольстве Ксиндар, так теперь в переговорах с авари его будет тяготить. В какой-то момент нагромождение построек сменилось просторной площадью, на другом конце которой возвышались еще более высокие и грандиозные, чем ранее увиденные внешние, внутренние стены дворца и древо жизни авари. Прошептал пораженный величием этого исполинского древа Анград, не отставал от своего принца и его свита, задрав головы вверх и широко раскрыв рты с глазами. Синдарские слухи точно не могли передать всего, а виденные ими ранее в аварских крепостях и городах другие такие древа были внушительны, но не настолько. Справившись со своими чувствами и под аварские смешки с улыбками, Налдар двинулись вперед сквозь набережную площадь, минуя ров по опущенному подъемному мосту. Внутри Налдарский отряд встречали построение грозных воинов, образовавших проход ко каменному дворцу в подножье великого древа. Эльдар высоко оценили увиденное и аварские красоты, а спустя время и многочисленные переходы и подъемы по лестницам они оказались в тронном зале. Тронный зал в царском дворце. Примерный вид и тронов должно быть 3 штуки. В просторном и разукрашенном помещении оказалось множество роскошно одетых и гордых придворных, скромно одетых слуг и грозных одоспешенных стражников. На небольшом возвышении расположилось 3 трона. Посередине сидит серебриноволосый Силасаваритур, правитель Авари Сквенья вроде как. По его левую руку восседает прекраснейшая златовласая Илва, единственная в Средиземье Квенди из племени Ваньяр, а по правую руку их сын и наследник, Лантарис. По бокам от тронов стоит несколько молодых и юных Квенди, это другие дети аварских правителей. Царь Силас с царицей Илвой принимаю Анграда, посла Налдар изгнанников. После положенных приветствий, церемониала и прочего, Анград перешел к сути. Верховный король Налдар, Фингалфин, приглашает вас, как и других Квенди Белерианда и Средиземья на пир воссоединения, перешел к сути Анград. Миритадиртад значит, Хаэм, на миг задумался владыка Авари и переглянулся с державшей его за руку женой. Что ж, мы принимаем приглашение Налдар на пир воссоединения. Анград облегченно выдохнул, этот ответ лучше, чем ответная высокомерная речь короля Илутингала, с которым принц Налда вел переговоры ранее. Однако, уловив перемену во взглядах присутствующих Авари и королевской семьи, Анград понял, что слишком рано расслабился. А теперь, посланник третьего дома Налдар изгнанников, расскажи нам, как поживает в Амане мой брат и твой дед Альвы, как дела у наших эльдарских сородичей. Пристально глядя на посланника спросил король Силас. Этот вопрос аварского царя оказался неприятным, но ожидаемым для Анграда. Финрад предупреждал об интересе Квенди Белерианд к своим аманским родичам. Возрожденные Авари еще в Амане, как и местные Синдар, поведали Эльдар родословную не только Лутингала, но и Силаса с Илвой. Но это дело понятное, вот только предупреждение жены Айгнара и несущие вести вернувшиеся Авари вынуждали Анграда напряженно подбирать подходящие слова. До исхода я давно не видел Телерии подданных короля Альвы, но, как мне известно, они живы и здоровы, держал ответ хмурый Налда, выдерживая пристальный взгляд своего старшего родственника. Что ж, понятно, заговорил правитель Авари, разрушив напряженное молчание. В таком случае, закончим на этом. До встречи на пиру, племянник. Анграду же предстоит о многом подумать, как и всему третьему дому. Миритадиртад. Это грандиозный пир воссоединения, вошедший в историю Орды, который устроил верховный король Налдар, Фингалфин в устье реки Нарок, Эйтилеврин, Омутеврин. На приглашение откликнулось очень много Квенди Белерианда. Здесь собрались Налдар изгнанники всех 3 домов, для примирения из-за возникших в прошлом разногласий и ссоры между Анградом и Карантиром. Прибыло множество Синдар, где вместо короля Тингала был его брат Эльмо со своей семьей, воитель Маблук и величайший министрель Синдар, Дейрон, который соревновался в искусстве музыки и песни с Маглором. Пришли представители Фалатрим со своим вождем Кирданом Корабелом и вождь Димитрием, даже Нандар и Риадора успели явиться на пир. Из Квенди Белерианда не хватает только Авардрим и Лайквенди. Прямо на голой земле были размещены ломящиеся от яств и напитков столы, за которым расселись такие разные квенди. Собравшиеся мужи и жены, юноши и девы, Ильдар и Синдар радостно общаются и обмениваются новостями, присматриваются друг к другу, заключают личные союзы и объявляют дружбу, слушают великолепную музыку с песнями двух величайших менестрелей квенди и под них радостно танцуют хороводами и в парах со своими избранниками и избранницами. Все мужи и жены с девами одеты в свои лучшие наряды, благодаря чему можно легко определить, к какому народу относятся различные квенди. В какой-то миг неожиданно раздался звук незнакомого рога со стороны реки. В тот же миг на юг устремилось несколько отрядов вооруженных Налдар и Синдар, обеспечивающих охрану пира и своих важных персон. А через какое-то время прискакали гонцы, оповещающие о прибытии Авардримсла и Квенди. И появление этих двух делегаций оказалось эффектным. Блестящие серебряно-золотые, черные и алые доспехи аварских воинов и черно-зеленые лесные доспехи Лайквенди производили неизгладимое впечатление, особенно на Синдар. Такой же эффект оказали и их ездовые животные с одеждами. Впереди ехали на бронированных медведях повелитель Авари, Силасанилиан, со своей королевой Илывой по левую руку, по правую от него на одоспешенном олене ехал повелитель Лайквенди, Денитор. Позади правителей ехали их семьи, свита и охрана, очень внушительная и многочисленная охрана. Прибывшие гости развернули неподалеку весьма большой лагерь между лагерями Синдар и Налдар. Тем не менее, с прибытием оставшихся квенди Миритадиртат официально начался и продлится еще не один день. Вот и настал Миритадиртат, первосоединение всех квенди Средиземья, события, вошедшие в историю Орды. На мой взгляд, скукотища та еще, хотя вполне возможно, что мне приелись празднества как таковые. Для простых квенди это и вправду настоящий праздник, но для власть держащих Миритадиртат, это самый настоящий политический и международный раут. Короче, это работа. Наши слайквенди появление было впечатляющими. Следом начались приветствия и обмен любезностями, до размещения наших лагерей неподалеку. Нам, как и другим квенди, нужно место, где можно скинуть наши шикарные доспехи и облачиться в богатые одежды, да разместить на отдых охрану. Пир проходить вполне неплохо. У квенди всех собравшихся народов полно впечатлений. Я же присматривался ко всем. Вот из Налдар так и прет гордости местами гордыня, особенно у первого дома. На мое удивление, тут собрались все правители Налдар, хотя мне известно по канону, что не все их короли явились на пир. По отношению к Авари у них прослеживается в основном любопытство с настороженностью, хотя и пренебрежение бывает проскальзывает на лицах у некоторых. Еще бы, аварские боевые и ездовые медведи, олени, волки и пантеры, да еще и бронированные. Доспехи и вооружение воинов эскорта, что аварского, что лайквинского, не уступали налдарским. Уникальные одежды вызвали большой интерес, особенно у женской части квенди. Илыва с нашими дочерьми и другими девами Авари и Лайквенди блистали своей красотой на танцах, не уступая красоте эльдарским женщинами. Спустя время и множество личных знакомств я расположился за столом в компании приближенных дворян и фрейлин жены и переводил дух, наблюдая за всеми, добалуя себя налдарскими винами, принесенных прямиком из Амана. Они оказались диво как хороши, хотя синдарские тоже неплохи, но им, как и нашим продуктам, тяжело тягаться с божественным качеством, но мы стараемся. Вот вижу, как брат Эльмо радушно разговаривает о чем-то Денитором. Эльмо, брат Силаса и Лутингала, Синдар Тылери, князь Ассирианда и повелитель Лайквенди, Денитор из Тылери. За одним столом хмурый Эл Темный в компании хладнокровного Тулвыдла Мариса и эмоциональной Нейраэлью Фистил обсуждают с мастерами-кузнецами всех народов квенди особенности кузнечного дела, свойств металлов и их сплавов, способов ковки доспехов и оружия. На краю танцевальной площадки начал петь и музицировать Маглор, сменивший выступавшую ранее Филонию, одну из моих дочерей, к которой тут же подлетел ворковать менестрель Тингала, Дейрон. Похоже, моя дочка относится к его ухаживаниям весьма благосклонно. Маглор – один из фианарингов. Филония – одна из дочерей Силасаиловы, менестрель в походной одежде. За одним столом замечаю светло-блондинистые гривы внуков моего брата Львы, вокруг которых собрались Налдар третьего дома. Финрад, златовласый предводитель и глава своего дома Налдар, считается одним из мудрейших Налдар, правитель острова Толсирион и будущий король Нарготронда. Его брат Анград, также волосы цвета золота, как у отца и братьев с сестрой, хороший воин, сдержанный и суровый правитель Д'Артаниона. Сын Анграда, Ародрид, правит островом на реке Сирион и крепостью Минас Тирит на нем. Еще одним братом Финрада является Эгнар, естественно, такой же обладатель золотой гривой волос, отличный и яростный воин, к тому же женатый на Вернале Гелидрис, возрожденный в Амане Аварии и хмуро сидящий возле него. Как выяснили соглядатые Илвы, Айгнарьянград совместно правит Д'Артаньоном и являются вассалами своего старшего брата, короля Финрода. Ну и Галадриэль, прекраснейшая и мудрая блондинка Налда, сейчас проживающая в Дриате и обучающаяся у Милиан магии и мудрости моя, там же полюбила или еще полюбит своего суженого, Килиборна, внука моего брата Ильмо. Эти Налдар весьма дружелюбны со всеми, кроме своих сородичей из первого дома. Второй арк третьего дома Налдар, тут еще Эрадрит есть. Первый слева, Айгнар, второй, Анград, третья, Галадриэль, четвертый слева, Финрод, пятый, Эрадрит, сын Анграда. За другим столом вокруг верховного короля Налдар изгнанников и правителя Хитлума, Фингалфина, собрались его подданные второго дома. Также, подле короля расположились и его дети. Фингон, правитель Дорламина, его волосы также черны, как у отца и всего семейства, к тому же он заплетает их в косы с золотыми лентами. Турган, будущий основатель и правитель Гондолина, внешностью схож с родней. Аридель, черноволосая красавица и боевитая охотница. И еще должен быть Аргон, но тот погиб в одной из битв. Эти Эльдар держатся дружелюбно нейтрально ко всем. Именно они созвали всех на Мирит Адертат, в том числе надеясь примирить первые и третьи дома. Фингалфин, второй верховный король Налдар изгнанников, родоначальник и глава второго дома Налдар. Дети Фингалфина. Первый слева, Фингон, второй, Турган, третья, Аридель, четвертый, Аргон. И вот мой взор, наконец, пал на стол, где подле фианарингов собрались Налдар первого дома. Они очень горды, но враждебности не проявляют, хотя и поглядывают косо на своих сородичей из третьего дома и на Ильмоса и Атрим из-за слов Элутингала. После гибели Феанора главой дома стал старший из его сыновей, Маэдрас Высокий, лишенный руки правитель предела Маэдраса. Остальные. Маглор Песнопевец, лучший министрель Налдар и правитель врат Маглора. Килигорм Прекрасный, соправитель Химлада вместе с Куруфином Искусным, лучшим ремесленником из остальных сыновей Феанора и отцом Килибримбора. Карантир Темный, правитель Дор Карантира. Амрас и Амрат, близнецы, где второй является отличным охотником, а второй погиб при сожжении Феанором кораблей Итлири. Маэдрас Высокий, старший сын Феанора и глава первого дома после смерти отца. Феанориги, сыновья Феанора и короли первого дома Налдар. Еще сегодня повидался и познакомился со всем семейством моего брата. Жена Ильмо, Нилая, их сын, Галадон со своей женой Инларией, внуки, молодой Килиборн и юный Галатиль. Мой взор замечает, как внук Феанора и сын Куруфина, Килибримбор влюбленно поглядывает на Галадриэль. Как же хорошо, что у Квенди великолепная память, иначе запомнить все эти родословные и тем более разбираться в них было бы очень сложно, как и давно позабыл бы все знания прошлой жизни, в том числе и каноничных событий Эрды. На данный момент времени верховным королем Налдар изгнанников является Фингалфин, глава и родоначальник второго дома. После Фенонора королем должен был быть его первенец, Маэдрас, однорукий глава первого дома, но он отказался. Вот сижу я на этом мероприятии, и мне оно все больше не нравится из-за лицемерия представителей первого и второго домов. Такие благородные, возвышенные, мудрые, вечно живущие и учившиеся у самих Валар-Эльдар относительно недавно резали наших родичей Тлири, а сейчас спокойно выпивают и искренне улыбаются, глядя прямо в глаза нам, родичам убитых. По канону так вроде и было, ибо резне Валквалан-де-Синдар узнали гораздо позже после Мирит-Адертат. Но сейчас тут есть и я и мои Авардрим, знающие о тех событиях отвернувшихся из Амана следом за Налдар возрожденных Авари. Аварские и лайквинские делегации, расположившиеся за соседними столами, постепенно стали все больше хмуриться и холодеть к Эльдар. Мы грустим и переживаем за те события и погибших сородичей Тлири, наблюдая за праздными и радостными Налдар. Они закатили этот пир воссоединения, при этом умалчивая ту сотворенную ими трагедию и не принеся свои извинения за деяния клинков своих. И в глазах причастных к резне Налдар первого и второго домов я не замечаю даже тени раскаяния за резню, даже смущения и неловкости не видно. Ну да, это же в прошлом, что его понимать, что было в Амане, остается в Амане. Они не забыли, ибо Квенди помнит все, но просто похоронили в глубинах своей памяти воспоминания о крови Тлири, которая обогрела их мечи Валквалэнде. А ведь Налдар вполне могли убить прародителей всех Линдар и моих родителей, Энеля и Энилье, моего брата Эльвы и его семью. Родная кровь не водится, чтобы ей просто так литься. Что ж, за эти дни я переговорил с нужными Квенди, Мы заключили различные договоры со старыми партнерами и познакомились с новыми игроками. До себя продемонстрировали всем в нужном образе. С любимой Иловой спланировали на будущее несколько династических браков, и ее подчиненные обнаружили нужную персону, на разговор с которой есть определенные планы. Попировали, отдохнули, пора и честь знать. Глубоко вздыхаю и молвлю: пора возвращаться. Ты уверен, мой царь? Спросила встрепенувшаяся и тут же подобравшаяся Илова, положа свою руку на мою и пристально заглядывая мне в глаза. Смотря в ее бездонные голубые очи, я лишь утвердительно моргаю с легким кивком. Подобно мне, она тяжело вздыхает и подает одной из фрейлин, ее помощницы, которая, кивнув, тут же устремилась к центуриону преторианцев. Я же встаю и начинаю держать речь. Прошу внимания и тишины, ибо мне есть что сказать вам, Квенди Средиземья. Музыка и голоса стихают, все взоры собравшихся на пир устремляются на меня. Мы все собрались на Миритадиртат по приглашению Верховного Короля Налдор, Фингалфина, кивок в сторону названного. Воистину, это событие войдет в историю. Столы заполнены различными яствами, а вкуснейшие вина льются рекой. Музыка и песни лучших менестрелей наших народов услаждают слух всех присутствующих. Кругом радости и веселье, ибо народы Квенди собрались вместе, забыв свои обиды. Под улыбки собравшихся обвожу все руками, после чего грустно вздыхаю. Но мое сердце, как и сердца всех Линдар, наполняется печалью и гневом. Квенди удивились от резкой перемены в моей речи и стали растерянно переглядываться между собой. И только Налдор стали хмуриться, прекрасно понимая, к чему я веду речь. На этом пиру мне многое открылось. Вы, Налдор, смотрю в их сторону, веселитесь и празднуете, улыбаетесь и смеетесь. Вот только не вижу я в глазах ваших раскаяния и стыда от ваших деяний в Алкваланде, где вы подняли мечи свои народичей наших Тилрии и обогрели их кровью свои клинки. От моих последних слов волной пошла соответствующая реакция гробовой тишины. Теперь нахмурились и все Синдар с Нандар, ибо все они из Тилрии. Все Квенди поражены услышанным. Кто-то молча переглядывается и бросают либо вопросительные, либо гневные взгляды на Налдор. Кто-то сжимает кулаки, а кто-то начинает тихо перешептываться. Налдор же кто побледнел, а кто и покраснел, но все они одной рукой ухватились за рукояти своих мечей в ножнах и сильно их сжали. Горько усмехаюсь, ибо это подтверждает их готовность снова пролить кровь Квенди. Вы думали, что если не поведаете нам сами о своих кровавых деяниях, то мы не узнаем? Качаю головой. Вы забыли о возрожденных в Амане Эвари, которые вступились на защиту Тилери Валкваланде, а потом последовали за вами через северные льды. Хмуро и с укором обвожу всех Налдор холодными глазами. Вы устроили пир воссоединения, радуетесь, празднуете, но даже вина не чувствуете за резню наших родичей и еще смеете улыбаться нам, смотря в глаза родственника погубленных вами. Нет в мире слов, дабы описать, что я и другие Линдар сейчас чувствуем. Воистину, вы настоящие Эманьяр, те, кто из Амана, и ученики Валар. Вы стали гордиться тем, что жили в Амане и видели какие-то там древа Валар, чей свет вам стал милее чистых вод Куивенина, колыбели всех Квенди, о которой вы все позабыли и память о ней не храните. Вы теперь убиваете сородичей Эстелери за какие-то там корабли, а потом без тени стыда и раскаяния устраиваете пир с родичами погубленных вами, скрывая в тайне деяния рук своих. Из-за вашей завышенной гордыни смотрите на всех нас свысока. Думаете, что вы такие все великие и мудрые, что лучше всех нас, и считаете всех здешних Квенди чуть ли не лесными дикарями. Обжигаю всех Налдор пламенем моего ледяного взора, встречая то пылающие гневом и яростью глаза, то хмурые или отводящиеся в сторону, то грустные и печальные, то наполненные болью и раскаянием. Я благодарю Эру и Луватара за то, что в далеком прошлом мы отказались последовать за Валар в Аман и решили жить самостоятельно, и восславляю нашего Творца за то, что часть наших родичей Тилри Валар бросили в Белирианде и они не стали подобными вам. Некоторые Налдор первого дома стали скрежетать зубами от бессилия, а сжимающие рукояти мечей их руки стали белеть от напряжения, ибо обнажив свои клинки, они тут же отправятся в чертоги Мандоса. Исходя из ранее сказанного, я, Силас, сын прародителя Неля и брат королей Эльвы и Элутингала, урожденный из третьего племени Квенди, Линдар, повелитель Авардрим, царь Авардирана и правитель Эльфинагарда Авари, признаю вину Налдор первого и второго домов, которые напали и убили много наших родичей Тилери Валкваланде. Мой голос гремит в зловещей тишине. Фингалфин сильно хмурится, сжав губы в тонкую линию, как и его сыновья с большей частью подданных, А вот другая часть вместе с Риделя печалена. Фианаринги ликами красные и скрипят зубами от гнева. Финрад прикрывает глаза рукой и разочарованно качает головой. Галадриэль недобро сверлит взором фианарингов. Анград же хмуро злораден, поглядывая на задыхающихся яростью сыновей Феанора. У некоторых Налдор в глазах виднеется раскаяние и стыд, ведь многие тогда просто исполняли приказ Феанора или, не зная причины конфликта, просто рвались на помощь своим родичам из избиваемого первого дома. «Я запрещаю Квенде этих двух домов приближаться к границам наших земель и пересекать их. В противном случае вас, убийц сородичей, ждет смерть. Я запрещаю Авардрим и всем моим подданным торговать и вести с ними какие-либо дела. А также, я отказываюсь признавать этих чужаков равными нам Квенде. В этом мире нет христианства или других религий, чтобы можно было всепрощением страдать и щеки подставлять под удары. Как и нет вендетты, но искры мести уже зажглись в сердцах многих Квенде. Налдор молчат, ибо знают, что за мной правда и готовы к бою строй закованных в сталь преторианцев. Им еще предстоит пережить реакцию других народов Квенде и Стиллери, ибо я говорю только за моих Авардримила и Квенде Денитора. Но и это не последние мои слова. Выждав пару мгновений, демонстративно обращаюсь к третьему дому. Но нам также известно, что не все Налдор запятнали свои мечи кровью наших родичей. Раз руки и клинки третьего дома чисты, то и в деяниях других их вины нет, а значит и отвечать за чужие дела им не должно. Поэтому для вас, невиновных Аманьяр, наши границы открыты и вам всегда будем рады, особенно сыновьям и дочери моей племянницы Эрвин. С омраченной грустью улыбкой киваю Финраду и его дому. Я все сказал. На этом наш Миритадиртат и закончился. Выхожу из-за стола и устремляюсь к лагерю в сопровождении моей семьи и царской свиты. За мной следуют все остальные мои Квенди, включая Денитора и его Лайквенди. Не отставали от нас и разгневанные Синдар Снандар, покидающие пир. А догнавший нас у лагеря гонец Эльмо просил встретиться, дабы узнать все подробности событий в Амане. Другие Квенди тоже стали покидать этот праздник. После случившегося Аманьяр вновь заполыхают и, думается мне, очередной раскол первого дома с третьим им обеспечен. На мое лицо наползла горькая улыбка, все же на сердце есть радость, ибо сделал гадость. Этот Мари Квенди, эльф тьмы, ничего не понимает. Да как он посмел, если кто и виноват и во всех бедах, то это Валар и Маринготта. Налдор первых двух домов бушевали на собрании в лагере Верховного Короля Фингалфина. Это все происки третьего дома, гневно закричал Карантир, указывая пальцем в сторону обвиненных им Налдор. Наверняка Анград также донес о случившемся в Амане Силасу. Конечно, вначале присутствовал и третий дом, но с подачи недолюбливавшего их Карантира гнев первого и части второго домов обрушился на них. Финрад вступился за своего брата и отверг обвинения в его адрес. Третий дом не стал терпеть очередных обвинений с оскорблениями и, свернув свой лагерь, ушли в свои земли. У Налдор вновь произошел раскол. Верховный король впал в задумчивости, пока не обращал внимания на перепалку остальных, пока его слух не выхватил оброненный в гневе призыв к действию. «Нужно покарать этого Силаса». В очередной раз вскочил Килигорм. «Хватит!» — хлопнул рукой по столу Фингалфин. «Король Силас был в своем праве, и довольно с нас вновь проливать кровь Квенди. Мы отправились в Средиземье за свободой, не только из-за вашей клятвы и мести Маринготта и не для того, чтобы убивать наших сородичей из-за обид, а чтобы жить свободно. Но...» — начал было Килигорм, падая на стул. «Я сказал, нет», — резко прервал возражение Фингалфин. «Мы пришли в эти земли недавно, а они живут тут очень давно. И Авари, это не Синадр. Их много, больше нас, особенно если объединяться вместе. И Авардрим вовсе не лесные дикари, как мы все считали. Да кто поверит словам Анграда после случившегося?» — хмуро вопросил Карантир. «На Миритадиртат мы все видели их ездовых и боевых зверей, как и их доспехи с оружием», — заметил осторожный Турган. «Важно то, что Маринготта все еще не побежден окончательно», — заговорил однорукий Маэдрос, «и будет глупо развязывать войну еще и с Авардираном, не покончив с Ангбандом». Килигорм снова начал вскакивать, но сжавшая его плечо рука Куруфина пресекла вспышку ярости и усадила Налда обратно на место. «Придет время, и мы спросим за обиды, нанесенные как нашему отцу, так и нам», — начал сквозь зубы цедить Куруфин. «Лучше поумерьте свой гнев, Фианаринги», — повелел Фингалфин, «ибо нам могут понадобиться союзники в войне в Маринготта». Наступило молчание, все впали в задумчивость. Фингалфин, хоть высокомерен и своеволен, как и все Налдор Ильдар, но и мудростью он не уступал. Являясь более осторожным и вдумчивым верховным королем, нежели Фианар, он осознает, что воевать с Синдар и тем более с Авардрим очень глупо. Мало того, что нужно одолеть Маринготта и всех его темных слуг, так еще нужно будет восстановить понесенные во время войны потери, чтобы хотя бы потягаться с аварскими войсками на равных. Пример Фианора показателен тем, что гнев и спешка могут сгубить даже величайшего Квенди. Поэтому, лучше спокойно обдумать планы на будущее народа Калаквенди, эльфы света. В первую очередь нужно освоиться в Средиземье и закрепиться на выделенных Налдар землях Белирианда, а там и гнев фианрингов сойдет на нет. Мы поумерим наш гнев, уже более спокойно, но холодно заговорил Куруфин. Но слова Силаса будем помнить. На севере находится Моргот с Сильмарилями нашего отца, заговорил Маэдрас. Для главное исполнить клятву. Ангрот оказался прав, брат. Произнесла прекрасная Налда с золотыми волосами, как только их сопровождение чуть отстало. Налдар третьего дома покинули не только Миритадиртат, но и последующие собрания домов Налдар в лагере Верховного Короля Фингалфина, причем в не очень хорошем настроении. Виной всему речь аварского короля Силаса и мнимый наговор Карантира на Анграда в прошлом, который теперь вылился в обиду всех гордых фианрингов, большинство из которых стали изливать свой гнев уже на весь третий дом. А нападок на свой народ Финрод, как глава дома, позволять не собирался, в чем его поддержали как родные, так и подданные. Так, у только примирившихся на Миритадиртат Налдар изгнанников снова произошел раскол между первым и третьим домами. Мало того, так отношения с местными Квенди у первых двух домов оказались испорчены, зависнув на грани открытой вражды. Благо, что третий дом во главе с Финарфином оказался незапятнан пролитой кровью Телери Валкваланды, ибо их дом шел последним и всего лишь подошел к гавани, когда резня уже завершилась. Дом Фианора как раз грузился на захваченные корабли, чтобы увести их на север, а дом Фингалфина начали покидать пылающий город. Неизвестно, как бы повели себя предводители третьего дома. Бросились бы помогать двум другим домам довершать резню или же принялись защищать Телери, своих сородичей по линии матери Эрвин, дочери короля Альвы. Они просто опоздали, поэтому ответа не будет. Однако увиденная кровавая резня и пылающая огнем гавань произвели на третий дом сильное впечатление. Даже спокойная и добрая Галадриэль была охвачена гневом и взялась за меч, едва не напав на встретившихся ей Фианора и Карантира. Благо, что Ангрот сумел удержать сестру от необдуманных действий. У Финрода даже появились мысли о том, что скорее всего именно с тех пор Карантир не взлюбил его брата, остановившего руку Галадриэлли с мечом. В этом случае стало понятно, отчего сын Фианора оскорбил Ангрода по его возвращении из посольства в Минигрод к королю Синдар и Лутингалу. Воспоминание о первой резне эльфов Валкваланде, устроенной Фианором и его подданными. Меж тем, Финрод согласился с умозаключением сестры. «Да, наш брат оказался прав», — глава третьего дома печально вздохнул. «Как насчет Авардрим, так и насчет фианарингов. Если первые оказались гораздо могущественнее, чем мы думали о них, то у последних непомерно разрастается гордыня. Наши пути с первым домом разошлись еще в Валкваланде», — грустно вздохнула принцесса третьего дома. «Твои слова верны», — также печально вздохнул Финрод. «Мы со вторым домом шли в Средиземье в поисках свободы от Валар, а первый дом за Сильмарилями и местью. Я рада, что вы поняли это, наконец». Галадриэль улыбнулась подтверждению своей правоты, ведь глава ее дома и его сторонники примирения домов Налдар разочаровались в сородичах и отвергли идею единства. «И раз примирение Налдар не случилось, то что ты намерен делать теперь?» Финрод задумался и через какое-то время начал давать ответ. «После своей поездки на юг, Ангрот со своими подданными занял сторону Эйгнара в выборе наших будущих союзников. Народ Силаса наверняка не уступает числом нашим народам трех домов Налдар, но аварии едины, а мы нет. Воинство Авардирана сильнее войска Дриата и, как я думаю, неприступных крепостей южнее Андрома построено стараниями Авардрим очень много. Силас оказался сильным и нужным союзником для нас». «Это так», — согласилась Галадриэль. «Я никогда ранее не отвергала возможность союза с Авари, но тогда Синдар казались мне более сильными союзниками, но теперь...» Она тяжело вздохнула осложнению своих планов, хоть наши отношения и охладели, из-за огласки деяний первых двух домов Валкваланде, но еще не разорваны окончательно. «Ты все так же думаешь, что наш союз с Тингалом возможен?» Финрод скосил взгляд на сестру. «Да, я и мои сторонники думаем так», — кивнула златовласая Налда, «но мы также не против и союза с Авардрим. Ведь, чем больше у нас союзников, тем лучше для нашего народа». «Я тебя услышал, сестра», — кивнул глава третьего дома Налдор и решил сменить тему. «Ты возвратишься в Минигрод?» «Да, брат. Я продолжу обучение магии Майеру Миллиан. Думаю, разлад между Синдар и Налдор на мое пребывание там не повлияет. Особенно, когда ты породнишься с одним из них», кивнул Финрад с улыбкой, появившейся на лице. «Я заметил, что на пиру тебе пришелся по душе внук Эльмо». «Это так», Галадриэль с вызовом взглянул на брата. «Мне больше нравится Килиборн, чем внук Феонора и убийца наших родичей, Килибримбор. У тебя хотя бы есть выбор, кому отдать любовь своего сердца, а моя любовь осталась в Амане. Я надеюсь, что ты вновь встретишься со своей любимой Эмори», Галадриэль посочувствовала брату, положив свою хрупкую на вид руку тому на плечо. Наступила тишина, каждый думал о своем. «Занятно», — проговорила королева Миллиан, смотря на сидящего на ее пальце соловья, в то время как ее муж пытался укротить свой гнев от известия о резне родичей Тилри в Амане. «Значит, у Эвардрим с Налдор тоже разлад?» «Да, это так», — ответил Эльмо, брат короля Тингала, на которого и переключил свое внимание. От этих вестей королева Миллиан на миг улыбнулась, принялась успокаивать Элу Тингала. Эта мимолетная улыбка королевы Майя не ускользнула от взгляда некоторых придворных, а именно Маблунга, главного военного начальника Синдар-Дриата, и Дейрона, величайшего министреля Средиземья и, как стало известно на мире Тадиртат, еще Амана. А уж переглядывание этих двух Квенди заметил один командир Ятрим. Мир Тадиртат точно закончился не так, как должен был. Все Квенди разъехались в смятении и в расстроенных чувствах. И только наша делегация совершенно спокойно разместились в нашем лагере, расположенном неподалеку от места проведения Миритадиртат на небольшой поляне, посреди которой протекал небольшой ручей. В центре нашей стоянки размещен мой большой шатер, у его входа на своих постах стоят верные преторианцы. Чуть в стороне стоят походные небольшой стол и табурет, на котором в ожидании выполнения одной задачи и попивая вино восседаю я, да наблюдаю за тем, как трудятся другие эвари в лагере. Лучше этого зрелища можно только наблюдать за течением воды и игрой пламени. Настроение весьма душевное, отчего я начал напевать свое творчество о пережитых вехах нашего народа. У далекого озера Квенди появились. Песни пели, жили и трудились. Но вот пришел Валар, о бедах он вещал. В Валинорором и Квенди звал. Троих послов туда пригласил. И вмиг он их переместил. Вернулись послы, в поход созывая, о плане Творца забывая. Но Квенди один, Эру почитая, воспротивился воле Валар. «Свою судьбу сам творить буду, и дом свой защищая, я свободу избираю». Разделили Квенди на Эльдар и Авари. Свободные остались, а слуги ушли. Ушли, не прощаясь и позабыв все то, что осталось у них позади. Авари остались и жить продолжали. Природу чтили и детей растили. Но жестокий Валар темных тварей на Авари наслал. Сражались Авари, кровь проливали, а Эльдар горя не знали. Авари учились у природы, а Эльдар учили боги. Тьма орков все нарастала, Авари погибель суля. И вождь отказавшихся молвил тогда: «Нельзя оставаться, нужно спасаться». И с колыбелью Квенди Авари простились тогда, с надеждой вернуться вслед Эльдарам уходя. По следам родичей двигались родичи, от источника к источнику сквозь степи рун, через реки Карнин и Килдуин, дойдя до Раваниона лесов, зноем ветров и хладом ночей. Авари в походе закалялись, на пути своем встретили слуг, возиться с ними было не досуг, пообщались и узнали, что те отказались, пусть не по воле своей, а из-за страха, не слуги теперь и не Эльдар, а Нандор, повернувшие назад, и снова в путь в поисках нового дома, через мглистые горы и леса Ириадора, сквозь Иритлуин в Белириант. И вот настало завершение похода. На новой земле нашли свободный лес, и там авари поселились. Древо жизни посадили и взрастили. Град построили и его застроили. Крепли, плодились, мощь набирали. Природу и свет авари постигали. Решили узнать, что за пределами. Родичи Телери в этих землях остались. Боги о слугах своих позабыли. Оброшенные слуги с этим смирились. Недаром боги Эльдар учили. Забыли Синдар и не вспоминали. Родичи, что отказались. Валар бы ими гордились, узнали еще о творениях Валар одного, им сам Творец вдохнул жизнь, не Квенди, но и не орки, а гордый подгорный народ, и жили все в мире до темных времен. Тьма с севера стала вестником перемен, и грянули битвы, свет против тьмы, несмотря на потери, авари победили, и Налдор-изгнанники в Средиземье прибыли, от Валар одни бежали за свободой, другие за каменьями мчались, не Квенди спасать, а месть свершать, сквозь северные льды к Налдор. Другие их дома пришли, и вслед за ними возрожденные авари явились. Многим про Эльдар и Валар они поделились. Убедились авари сути Валар. Поразились Авари Сути Эльдар, им мили древо Валар, чем всех Квенди колыбель, слуги не зря обучились. Эльдары великими себя возомнили, отказавшихся родичей за равных не признавали, ведь одних учили боги, а других учила природа. «О, ты придумал еще одно продолжение для жития Авари», — раздался нежный голос со стороны шатра. Его обладательницей оказалась прекрасная Квенди с золотистыми волосами и царским венцом на челе. «Да вот, навеяла после Мирита Дертат», — отвечаю подошедшей Илве. «Филония будет рада услышать новую часть и порадовать поклонников своим исполнением на ближайших праздниках», — заговорила жена, присаживаясь на быстро принесенный прислугой табурет. «И дальше мы начали просто разговаривать на разные темы, используя редкую возможность ненадолго отстраниться от дел государственных. Со стороны леса показалась кавалькада скифов, означающая конец моего ожидания и нашего с женой отдыха. Множество волчьих и пантерных всадников окружили и сопровождали крепкую телегу, содержимое которой скрывал тент. Подъехав прямиком к царскому шатру, командир отряда спрыгнул со своего волка и подбежал к нам на доклад. «Приветствую вас, царь Силас, царица Илвы, ваша воля исполнена», — стукнув кулаком по доспеху, доложился командир отряда. «Мы смогли поймать его зачарованной стальной сетью из цепей». «Хорошо», — облегченно вздыхаю. «Сильно сопротивлялся?» «Да, мой царь», — кивнул Авар. «Хоть обнаружить через взор наших птиц одинокого путника было легко, но этого моя в облике волка оказалось очень трудно загнать и окружить. Потери есть?» «Интересуюсь потерями», — в то время как Илва слушает доклад той самой фрейлины, которая сменила элегантное платье на чешуйчатый доспех. «Нет, мой царь, хотя раненые есть». «В таком случае, представьте вашего пленника пред наши очи», — повелела моя царица, на что мой преторианец кивнул, предварительно скосив взором на меня, и принялся раздавать команды своим подчиненным. «Я была согласна, что Мелькор пошлет своих соглядатаев на пир, но как ты смог определить, что главным из них будет именно он?» — задала давно мучающий вопрос Илва. «Кто, как не правая рука темного властелина, достаточно могущественен, чтобы сокрыть свою суть на сборище всех Квенди?» Тем временем натянувшие свои луки скифы и лучники вместе с гоплитами и фалангитами притории настороженно следят за тем, как паладины снимали с повозки тент. Внутри оказался огромный черный волк с пылающими янтарными глазами, опутанный несколькими сетями стальных цепей со светящимися светом рунами. Преторианцы кое-как смогли столкнуть волчару из повозки. Наблюдая за всем этим, я закатываю глаза, меняя свое обличье. «Моя, нам есть о чем поговорить». Глаза цвета расплавленного золота уперлись в глаза цвета серебра. Так продолжалось всего несколько мгновений, пока волк не стал преображаться, уменьшаясь в размера, вставая на две ноги и превращаясь в рослого и красивого мужчину с светлыми волосами и в белом одеянии, но все так же опутанным измененными магическими заклинаниями под его размеры сетями из цепей. Майрон Саурон, моя, наместник Ангбанда и правая рука Мелькора, а также один из его лучших соглядатаев. Его голос словно мед стал ласкать слух всех присутствующих Квенди. «Признаюсь, я не ожидал нашей встречи, особенно подобным образом», — лукаво улыбнулся темный Майя, кивая на цепи, — «но очень заинтригован нашим знакомством». «Так, о чем же может хотеть поговорить владыка Эльфингарда Авари и последняя из Ваньяр Средиземья со скромным наместником Ангбанда?» Глава 32. Осада Ангбанда. 20 год первой эпохи. Фингалфин сидел на своем троне и был погружен в свои думы. По его замыслу Мирита Дертат должен был примирить Налдор и сблизить Аманьяр с Квенди Средиземья. Если поначалу все шло очень даже хорошо, то окончание нарушило его планы и надежды. Тем не менее, Налдор очень сильны, а его дом сейчас правит всеми Аманьяр. Сила трех домов, пусть и разрозненных, все еще внушительна, но все же пока есть главный враг на севере, нельзя разжигать вражду на юге с Синдар и Авардрим. Пусть из-за ссор не будет никакой помощи от местных народов Квенди в борьбе с Морготом, главное, чтобы не мешали, а всему виной вспыльчивости гордыня первого дома и самого Феонора. Огонь их души сильно навредил всем Налдор-изгнанникам, почти всем. Все же, третьим дом вправду нет вины в кровопролитии, и благодаря родственным связям отныне только через них можно вести дела с Авардрим и Синдар. Галадриэль обучается магии у Майамелиан, королевы Дариата, жена Эйгнара и вовсе Авари. Теперь она обучает войско мужа наподобие аварских легионов. Да и обычные Авари с Синдар оказывают подданным Финрода помощь знаниями и ведут с ними торговлю. Но помимо прочего, Верховный Король еще думал о предупреждении Улма, о котором ему рассказал второй сын, Турган. Он уже начал подыскивать подходящее место для тайного города королевства. К тому же, появились слухи о том, что Финрод покинул Толсирион и начал путешествовать в поисках таких же мест, что значит, он тоже получил предостережение Улма. Как известно, даже король Силасанилиан основал несколько далеких, пусть и не тайных, королевств далеко на востоке, а уж крепостей и городов в Белерианде у него далеко не несколько. У тех же Фалатрим две гавани на побережье, как и два подгорных королевства у Наугрим в Эритлуин. Это весьма мудрые предосторожности, обеспечивающие пути отступления и выживания их народов. Если этим озаботились авари, то и нашему дому стоит подготовить тайную крепость, в которой смогут укрыться женщины, дети и молодежь в случае плохого исхода войны с Маринготта. И хорошо бы узнать, чему именно обучит воинов Айгнара Вирнала Гелидрис. Мне нужны карты Белерианда. Верховный король начал отдавать приказы стоящим неподалеку слугам его дома, и подготовьте моего коня, мне предстоит путешествие. Тебе шах, отец. Лантерис озвучил результат своего хода на доске шахмат. В средневековье с развлечениями весьма скудно, а уж при чуть ли не вечной жизни, то тем более. Поэтому пришлось привносить в жизнь Квенди различные земные игры, адаптировав некоторые из них под здешний мир. Помимо шахмат авари развлекаются шашками и нардами, карточными и настольными играми. Благодаря торговле и культурному обмену наши развлекательные творения распространились по всему Белерианду, так и от других народов культура проникала к нам. Сейчас же у меня перерыв от дел государевых, и это время провожу, отдыхая в кругу семьи. В данном случае, играя в уже надоевшие мне, но не моему первенцу, шахматы. Илова возится с малышней, а старшие занимаются своими делами. Я же ненадолго задумался над своим ходом, отчего мои мысли плавно перетекли на другие думы. Миритадиртат. Это ключевая веха в истории Орды пройдена. После этого пира все разъехались по своим вотчинам обдумывать текущие обстоятельства. Сейчас для всех Квенди главная угроза находится в севере, сидит в Ангбанде и наращивает мощь, в то время как Аманьяр тоже укрепляют свои рубежи и готовит войска. Надеюсь, третья воительница из рода Гелидрим справится со своими новыми обязанностями и в будущем выживет больше поданных Анграда и Айгнара. Финрод же теперь вынужден изменить вектор своей политики на сближение с Минигротом и Аварградом. Им в скором времени близ аварских земель будет основан тайный город королевства Нарготронд. С ним стоит идти на сближение, в том числе, чтобы перенять все их знания от Валар. Еще и Турганом будет основан его Гондолин. Кстати, глядя на них, и Фингалфин зашевелился. Наугрим же привычно зарылись в своих шахтах из-за прошлого нашествия Оркморгота, отчего торговля с ними встала, что есть непорядок. А тут еще из трех домов Налдар нашими ближайшими соседями севернее реки Аскар стали Фианринги с их подданными, обосновавшиеся на северо-востоке Белерианда, да еще надменный и вспыльчивый Карантир обосновался в Таргелионе. Предчувствую проблемы. И это еще Эдейн, первые три племени людей, пришедших в Белерианд из Атани, вторые люди, не заявились к нам, а потом еще и Истерлинги появятся. Вот последние то и закроют спокойный и свободный нынче путь в мои восточные княжества, став кочевниками в степях Рун. Тем не менее, у меня есть несколько планов, как обойти или решить эту проблему в будущем. Впереди же нас ожидает затишье на Северном фронте, по окончанию которого события поскачут галопом прямиком в пекло войны гнева. Осталось где-то 400 спокойных солнечных лет до разгара войны и последующего затопления Белерианда. Принятые давным-давно меры дают свои плоды, почти весь Белерианд сплетен под землей крепкой корневой сетью. Таким образом, планируется, что земля нашего края не развалится на мелкие куски, уходящие под воду по отдельности, а единым целым останется на плаву. Какое-то время уж точно, а там в дело вступит магия. Было предложено множество вариантов решения этого этапа, многие оказались невозможны, но все оставшиеся очень затратны по магии. Вся проблема в том, чтобы достаточно долго продержать Белерианд на плаву, чтобы лишние квенди перебрались на твердую почву Средиземья или Омана. Сейчас все исследователи и ученые, которые посвящены в эту проблему, твердо утверждают, что всей маны древ и резервов наших магов хватит для удержания такого объема земли на плаву не больше декады, что не есть хорошо. Одно благо, что нужный ритуал уже разработан и теперь только дорабатывается. Тем временем, делаю свой ход на шахматной доске и продолжаю разговор с Лантарисом. Пусть я теперь квенди и буду жить вечно, но все же смерть может настигнуть любого из нас, а значит, необходимо подстраховать мой народ натасканным и подготовленным наследником, да не одним. К тому же, Лантарис оказался отличным заместителем и секретарем для меня, как и его жена, Нервы стала хорошей помощницей в тайных делах для Иловы. Конечно, пришлось наследникам раскрыть судьбу Белерианда и посвятить в наши секретные планы, ну только в некоторые из них. Как там труды Эйтланера над нашими подобиями Сильмарили? Интересуюсь у сына, на которого взвалил этот проект. Артефакторы и кузнецы смогли создать несколько маленьких образцов, отчитывается сын. Сейчас исследователи напитывают их маной, как собственной, так и от источника, и пробуют различные способы использования кристаллов. Это открывает новые горизонты в магии, это добавляет Илова, сидящая на диване и читающая какую-то книгу. Рядом ней что-то вяжет навострившие свои ушки нервы. Да, мама, сделал свой ход сын и продолжил молвить, но магические кристаллы только недавно созданы, их слишком мало, а наши мастера еще не полностью овладели мастерством их создания. А для удержания нашего дома на плаву потребуется очень много таких кристаллов. Поэтому я решил задействовать для развития этого магического ремесла магов и мастеров с других направлений. Илантерис, смотрим в мои глаза, ожидая вердикта на его решение. Твоя инициатива разумна и похвальна, киваю ему, отчего на лице первенца появляется облегченная улыбка. Размеры кристаллов пока не важны, но удерживающие большее количество маны предпочтительнее. Проблема затрат маны для удержания земли над водой тоже была предусмотрена мной заранее и начата решаться с принесением возрожденными Авари вестями о Сильмарилях Феонора. Мне стоило лишь сослаться на них для обоснования моих идей о кристаллах-накопителях маны, чтобы подстегнуть аварских умельцев на создание своих аналогов. Ведь самое простое и очевидное – это использовать магию. Но вот первый вопрос – а какую магию для этого использовать? Ведь у нас не было нужных заклинаний и ритуалов. С этим справились маги-исследователи, придумывающие различные заклинания и изучающие магию. Следующий вопрос – а сколько нужно усилий и магической силы, маны, для удержания всего Белерианда? Вот тут и выяснили маги-ученые, что сил магов может не хватить для этого, как и их маны. Поэтому были начаты новые работы по созданию под землей прочного каркаса корней наших древ, чтобы земля не развалилась на множество островков. Это позволит магам опираться при ритуале на корневую систему, что уменьшит расход маны и прикладываемые усилия, а также облегчит концентрацию. А вот дальше проявилась следующая проблема – время удержания Белерианда на плаву. Какое-то время наши маги смогут удержать землю от затопления на одном месте, только этого хватит лишь для эвакуации чужих к Венди, но что дальше? Вечно удерживать не вариант, просто кончатся силы магов и мана. Да и в планах у меня значится перемещение земли Белерианда на новое месте, по приземлению на которое затопление перестанет быть угрозой. Однако, для перемещения такой громадной массы нужно огромнейшее количество маны, но уже для второго заклинания в ритуале. И сейчас решение этой важнейшей проблемы стало воплощаться в магических кристаллах, кристаллах-накопителях маны. Да, меня на эту идею натолкнул Феонар со своими сильмарилями, да и, как мне известно по воспоминаниям прошлой жизни, во множестве фэнтези часто упоминались подобные кристаллы или камни маны. В случае же Феонора, то что такое есть свет валарских древ? Я думаю, что это излучение чистой маны, генерируемой древами, которую Феонар сумел собрать и заключить в своих камнях. Наши древа жизни действуют по такому же принципу, только древа Валар созданы Айнурой и их божественной магией и маной, а аварские древа созданы Квенди и нашей магией с маной, хотя первое древо жизни было создано с частичкой маны озера Куивенин, водами которого я пропитал обычный желудь дуба перед исходом.